Если бы он действительно хотел с ней переспать, он бы уже давно это сделал. Ему не нужно было ждать до сегодняшнего дня. Закрыв дверь, Лушен первым делом переоделся. Затем посмотрел на сидящую в кресле Эрни. Что случилось? Что за вид? Раньше ты выглядела совсем не так, как лидер. Ты не должна так легко поддаваться страху. Он только что совершил прорыв, поэтому пребывал в достаточно хорошем настроении, чтобы шутить. Нет, ты разве не чувствуешь? Эрни сглотнула. Что-то приближается, что-то нехорошее происходит в университете. Расползается, опустив голову. Она неосознанно рванула воротник. Я как раз развешивала одежду на балконе, когда увидела, как в общежитии напротив разом погас весь свет. Ты можешь понять, как я в тот момент себя чувствовала. Эрни вздрогнула. Я с детства была слишком чувствительна к силе злых богов. Находясь с ней рядом, я чувствую какую-то особую ауру. И вдруг в момент, когда я снова почувствовала эту ауру, в здании напротив погасли одновременно все огни. Я хотела сообщить об этом Мендельсону, коменданту общежития, но не смогла его найти. Я обошла все общежитие, но не нашла в нем ни одного живого человека. Мне, правда, страшно. Опустив голову, тихим голосом сказала Эрни. Она сейчас была похожа на дрожащего от холода маленького зверька. Говори яснее, что случилось с людьми в общежитии. Когда Лушен услышал последние слова Эрни, выражение его лица изменилось. Хотя первоначальный переполох был вызван его прорывом, ко всему, что происходило после, он не имел никакого отношения. Было очевидно, что что-то, воспользовавшись его прорывом, напало на университет. Я не знаю, я заглянула во многие комнаты, но там была лишь темнота и пустота. Эрни покачала головой, в воздухе витала слабая аура паники. Накинув куртку, Лушен вышел на балкон. Щелк, когда облака осветила очередная вспышка молнии, он увидел группу сражающихся друг с другом огромных черных теней. Если бы не усиленное зрение, Лушен не смог бы их заметить. Нет, не только в облаках, внезапно Лушен увидел поднимающийся вверх вдалеке маленький красный огонек. На фоне черно-белого неба и черной земли этот огонек невозможно было не заметить. В душе Лушена внезапно вспыхнуло чувство узнавания. Он был похож на кого-то, кого он уже встречал. Внезапно в памяти Лушена всплыла знакомая фигура. Это она, он, наконец, вспомнил, на кого был похож этот красный огонек. Госпожа Джой, таинственное существо, руководившее библиотекой грез. Этот красный огонек дарил ему ощущение тепла. Лушен чувствовал себя немного странно. Шестой орган чувств дал ему шестой способ постижения мира, отличный от остальных пяти чувств. Это было всестороннее восприятие. Каким бы ни был облик, он мог узнать скрывающееся за ним существо. Это красное сияние, госпожа Джой. Встав рядом с ним, с нотками удивления в голосе воскликнул Эрни, указывая на красный огонек. Это хорошо, если вмешается сама госпожа Джой, атака злых богов наверняка будет отбита. Она является проявлением воли всего университета. Вот только руководители все еще сражаются. Я не думаю, что она вмешается, пока они держатся. Эрни нахмурилась. Лушен ничего не сказал. Вместо этого, вытянув руку, он пальцем указал куда-то вниз. «Иди, переодевайся, быстро». Вслед за его рукой Эрни посмотрела вниз. К этому времени возле клумб между двумя общежитиями собралось больше десятка студентов разных факультетов. Сбившись в кучу, словно испуганные цыплята, они вглядывались в потоки холодного ветра. Вокруг них, широко разведя в стороны руки, стояли профессора, поддерживающие над группой полупрозрачный сферический щит. «Пойдем, там профессор Майлз и преподаватель Тори». Увидев их, обрадовалась Эрни. Глава 864. «Хаос, часть 2, вперед!» Кивнул Лушен, и Эрни неожиданно для самой себя покорно выполнила его приказ. Дождавшись, пока девушка уйдет, Лушен прислушался. Его ужасающе сильный слух даже с такого расстояния позволял ему слышать голоса Тори и возглавляющего группу профессора Майерса, разговаривающих внутри щита и даже разбирать некоторые слова. Ректор выступил первым и принял бой. «Все будет хорошо, этаж изолировать тьма медленно наступает отразить вскоре». Удивительно, но даже по этим отрывкам фраз Лушен смог понять, о чем говорили Тори и остальные. Таинственные силы атаковали университет, и ректор школы с деканами, под прикрытием госпожи Джой, вступили с ними в бой. Большинство студентов, попав под удар злых сил, потеряли сознание, поэтому преподаватели сейчас собирали всех, кто выстоял, для охраны ключевых мест университета. «Возможно, это мой шанс». Лушен не ожидал, что ему так скоро представится возможность. Ректор и госпожа Джой были заняты врагом. Возможно, даже этим сейчас были заняты все ключевые фигуры университета, поскольку было вполне вероятно, что силы противника атаковали Миску и в других местах. Разве это не идеальное время, чтобы отправиться в подземный бункер и захватить ядро хаоса и кодекс хаоса? Лушен, оглянувшись, посмотрел на открытую дверь. Ушедшая переодеваться и собирать свое снаряжение Эрни к этому времени еще не вернулась. Его взгляд вернулся к продолжающей увеличиваться группе студентов и преподавателей. Казалось, весь университет погрузился в хаос. Вскоре со стороны комнаты Эрни послышался звук приближающихся шагов. Она, наконец, собралась. На мгновение замерев, Лушен внезапно поднял руку. Пху! Яростный ветер, слившись с его телом, тут же унесся прочь, в мгновение ока исчезнув в темноте ночного неба. Все, что сейчас напоминало о его присутствии, еще некоторое время продолжавшее дребезжать стекло. Джек, всем, что увидела вбежавшая в комнату Эрни, было пустое помещение. Джек, ее голос внезапно дрогнул, а взгляд наполнился беспокойством. Подземный бункер, густой парк содрогался от безжалостных порывов ветра. Похожие за зубья пилы листья и ветви царапали стекло, издавая режущий слух неприятный скрежет. Ночное небо было смоленисто-черным. Не было ни луны, ни звезд, одна лишь темнота. Управляющий воздушным потоком Лушен смог сюда добраться меньше, чем за 2 минуты. Он старался действовать предельно осторожно, передвигаясь со скоростью, позволяющей ему избегать взглядов всех живых существ, которых здесь можно было встретить. Ветер аккуратно опустил его вниз, на землю. Ночное зрение, обретенное им благодаря гену демона бездны, позволяло ему видеть практически в полной темноте. Опустившись на землю, Лушен, мгновенно ускорившись, помчался к входу в подземный бункер. Ему не пришлось далеко идти. Вскоре он увидел светящийся в темноте бледно-зеленым светом вход. Выскочившие в этот момент из темноты бесшумные тени были свирепо разорваны на части и рассеяны в пространстве бледно-зеленым светом. Свет походил на специальное силовое поле, убивающее всех, кто пытался сквозь него прорваться. Хазах-хазах-асакабасана, неподалеку, в темноте, на земле лежала огромная тень, превышающая в длину 10 метров. Это распластавшееся на земле чудовище, больше похожее на грязь, стонало, словно находилось в бреду. Тело черной тени, разделившись, породило большое количество теневых монстров, которые тут же атаковали вход. Похоже, ни одна из сторон не собиралась уступать. Лушен не стал тревожить монстра. Обойдя его стороной, он двинулся по парковой зоне. Вырывающиеся из подошв его ног воздушные потоки начали прощупывать слабые места подземной базы. Сейчас были активированы все средства защиты бункера, что было отличной возможностью изучить его систему обороны. Время шло. Не прошло и 10 минут, как он нашел место, где защита базы была самой слабой. Переместившись в темноте, Лушен встал над самым слабым местом бункера. Это место, заняв нужную позицию, он, подняв голову, посмотрел в далекое небо. Там, присмотревшись, можно было заметить окруженную красным сиянием госпожу Джой, сражающуюся с чем-то невидимым, источающим ауру ужаса. И уже было ясно, кто из этой схватки выйдет победителем. Впрочем, атака противника больше была похожа на проверку боем. Поняв, что проиграет, он быстро отступил. Правая рука Лушена, начавшая медленно подниматься, также медленно опустилась. Еще не время. Еще слишком рано активировать великую формацию прибытия. Как только он активирует созданную им заранее формацию, в этот мир хлынут его подчиненные из мира сердца. Следуя его воле, они начнут уничтожать всех подряд. Это был его главный козырь, и он не хотел без особой необходимости его использовать. После его использования у него не останется путей отступления. Кажется, сегодня не самое подходящее время, с некоторым сожалением подумал он. Бум! Неподалеку прогремел сильный взрыв. Огромный черный теневой монстр, только что лежащий посреди парка, был разорван в клочья этим необъяснимым взрывом. Превратившись в бесчисленные фрагменты, он постепенно растворился в темноте ночи. Лушен прищурился, поняв, что пора отсюда уходить. Очевидно, что эта атака темных сил была лишь прощупыванием. Противник не планировал сражаться насмерть. Таким образом, у него было слишком мало времени, чтобы успеть проникнуть в подземный бункер и завладеть ядром хаоса. Похоже, следующий раз не заставить себя долго ждать. Лушен, Подняв голову, снова посмотрел в небо. Там в одной точке постепенно проявлялся темно-бордовый цвет, делая этот участок неба похожим на покрытое мелкой чешуей брюшко огромной ящерицы. Участок бордового цвета то расширялся, то сжимался. В какой-то момент Лушину даже показалось, что он слышит тяжелые вздохи. «Марадона, ты стареешь, откажись от него в следующий раз. Когда я действительно сойду на землю, к тому времени пробудится мой господин. В этот день весь Мискатоникский университет будет полностью уничтожен», протяжно проскрежетало на древнем ассирийском языке искаженное духовное сознание. «Новые боги тебя не спасут, скоро снова придет наше время». Огромная ментальная волна медленно растворилась в темноте. Выдохнув, Лушен поднял руку. В тот же миг мощный воздушный поток унес его вдаль. В мгновение ока покинув парк, он растворился во мраке ночи. Хотя он и не получил ничего ценного этой ночью, зато смог понять, что самыми могущественными фигурами Мискатоникского университета были ректор Марадона и госпожа Джой. Эти двое были фундаментом, на котором держалась вся конструкция. Возможно, у университета были и другие козыри, но основной силой были эти двое. Возвращаясь в общежитие, Лушен чувствовал в небе огромные ментальные колебания. Это было духовное сознание ректора университета и госпожи Джой. Еще он чувствовал эманации большого количества более слабых духовных сознаний. Скорее всего, это были деканы и профессора университета. Однако они заметно уступали в мощи этим двоим. Вернувшись на свой балкон, Лушен снова посмотрел вниз, на пространство, разделяющее общежитие. К этому времени там уже собралось несколько сотен сбившихся в кучу испуганных студентов. Несколько профессоров и преподавателей тихо о чем-то разговаривали. Арни тоже была там. И Энди, которого принесли на носилках. Некоторое время раскаты грома еще сотрясали ночное небо, но постепенно ветер утих. Когда два самых больших духовных сознания отступили, за ними последовали остальные, меньшие. Все они по очереди возвращались в свои части университета. Вскоре ветер утих. Темные облака начали медленно рассеиваться, обнажая луну и звезды. Собравшиеся внизу студенты постепенно расходились, возвращаясь в свои комнаты. «Лушен, ты где был? Я нигде не могла тебя найти». Резко толкнув дверь, Арни ворвалась внутрь. Увидела стоящего у окна настороженного Лушена, держащего в руке стальной прут. Поначалу она злилась, но увидев эту картину, рассмеялась. «Я не знаю, только что перед моими глазами потемнело, и я оказался в каком-то совершенно незнакомом месте. Вокруг не было ничего, кроме тьмы и светящейся двери. Когда я в нее вошел, вернулся обратно в свою комнату», недоуменно пожал плечами Лушен. «Должно быть, это был какой-то пространственный сдвиг. Все-таки, университет только что атаковали злые боги. Эти чертовы твари». Сейчас Арни выглядела уверенно, как и положено лучшей студентке запрещенного факультета, а не как маленькая, не вызывающая ничего, кроме жалости, девочка. «Только что профессор Майерс снял с нас эффект страха. Вот, оказывается, почему я так испугалась». Воспрянувшая духом Арни с грозным видом расхаживала по комнате. «Нет, я должна как можно быстрее найти Кейт и остальных. Если меня зацепило им, наверное, еще хуже. Джек, можно ли придумать какой-то способ избежать заражения страхом? Мне нужно знать принцип действия этой техники. Что использовалось в качестве атрибутов? Какие-то компоненты или система рун? Видишь ли, в мире существуют сотни различных систем рун, и каждая из них дает свой эффект при использовании техники устрашения», быстро ответил Лушен. «Кажется, все, наконец, вернулось на круги своя. Аура хаоса, которую он до этого времени все еще продолжал ощущать, исчезла». Сделав паузу, он продолжил. «Что именно только что произошло? Профессор не объяснил», Арни нахмурилась. «Это были два злых бога, мать воды и крылатый мудрец. Объединившись, они атаковали университет. К счастью, ректор и госпожа Джой смогли отбить атаку. Сейчас руководство медицинского университета, научно-технического университета и школы искусств экстренно мобилизуют своих студентов для помощи нашему университету». «Помощь? Да. Под воздействие техники устрашения попало очень много людей. Все они потеряли сознание. Тех, кто не пострадал, очень мало. Кстати, то, что мы выстояли, говорит о нашей высокой сопротивляемости. Мы можем быть полезны во многих миссиях», с серьезным видом сказал Арни. «А что насчет оплаты? Это ведь не будет бесплатным трудом? Я не согласен рисковать своей жизнью даром», внезапно сказал Лушен. Награда, неограниченный доступ для каждого члена отряда в библиотеку, а также дополнительный допуск в библиотеку грез раз в полгода, плюс получение раз в месяц зелья благословения Мискатоникского университета, быстро ответила Арни, словно эти слова ею были заучены наизусть. Услышав это, Лушен цокнул языком. Признаться, он был впечатлен щедростью университета. Для обычных людей, не имеющих доступа к этим благам, такая награда была очень лакомой. В библиотеке грез, имея достаточную квалификацию, можно было найти путь, ведущий к прорыву. Зелье благословения Миска-1 было средством, значительно повышающим выносливость и ловкость организма. В любом случае, злые боги вскоре снова нападут. Сейчас, по меньшей мере, 50% защиты университета выведено из строя, и когда это произойдет, лицо Арни выглядело обеспокоенным. Кроме того, по словам профессора, пострадали студенты 3-го и 4-го курса. Они объединились, чтобы создать формацию сияющего света. Она должна была остановить напавших на подземную базу демонов бездны. Но что-то пошло не так, так что, если будет новое нападение, студенты 3-го и 4-го курса тоже участвовали. Глаза Лушина наполнились пониманием. Глава 865. Снова, часть 1. Арни, госпожа, дверь резко распахнулась, и в комнату ворвалась группа людей. «Госпожа, с вами все в порядке? Мы бросились сюда, как только все закончилось. Вы не пострадали?» Бум! Снова хлопнула дверь, и внутрь ворвалась еще одна группа людей, лидером которой была Ирен. Эту молодую, хрупкую девушку, сейчас одетую в серебристо-белый доспех, сопровождали четверо свирепых на вид мужчин и женщин. Один из них, с шрамом на лице, был человеком, не вызывающим у Лушина никакого доверия. «Учитель, все в порядке?» Ирен перевела взгляд с Лушина на стоящих рядом с ним людей. «Ты, что ты здесь делаешь?» Прищурившись, посмотрела на Ирен Арни. На лице Ирен не дрогнул ни один мускул, оно осталось таким же, как и было, надменным. По взглядам, которым обменялись девушки, сразу стало ясно, они никогда не были закадычными подругами. «Арни, сколько раз моя сестра тебя щадила? Почему ты никогда не слушаешь, что тебе говорят? Или тебе доставляет удовольствие соблазнять мужчин?» Холодным тоном спросила Ирен. «Ты?» У Арни от возмущения даже изменился цвет лица. «Со мной все в порядке. Все хорошо. Давайте поговорим позже. Сейчас мы все устали, так что давайте сначала каждый вернется в свою комнату и отдохнет», — вмешался в разгорающуюся ссору Лушен, надеясь, что его слова образумит девушек. В этот момент Ирен совсем не походила на обычную студентку с курса усиленного восприятия. Возможно, дело было в силе банды Пурпурной Розы, а может, в чем-то еще, но она без страха разгуливала по общежитию, которое к этому времени покинули все обычные студенты. «Раз с учителем все в порядке, я пойду», — Ирен не хотела связываться с женщиной, и без того уже побежденной ее сестрой. Промелькнувшее в ее глазах презрение мгновенно разозлило Арни. Чтобы сдержаться и не броситься в атаку, она с силой сжала край стоящего рядом с ней стола. Наполненным яростью взглядом она смотрела вслед Ирен. Лушен сам не ожидал, что Ирен бросится проверять, все ли с ним в порядке. Похоже, в сердце этой девушки он занимал далеко не последнее место. «Тогда я тоже пойду», — сердито буркнул Арни, махнув рукой своим людям. «Пока, Джек. До встречи, Джек. Увидимся». Эти несколько человек из группы Арни хорошо знали Лушина, поэтому разговаривали с ним очень вежливо. Что странно, они вели себя так, словно между Арни и Ирен только что ничего не произошло. Видимо, в действительности, между этими девушками не было настоящей вражды, поэтому они не волновались. Странный налет на университет был быстро подавлен различными сверхъестественными средствами. Лушен вскоре вернулся к своей обычной жизни. Каждый день он ходил на занятия, обучал Ирен навыкам рисования, а по вечерам пропадал в библиотеке или лаборатории. Все это время он продолжал заниматься кодексом. И этот кодекс совершенно отличался от прежнего. Он сочетал в себе огромное количество знаний, опыта и навыков, которые Лушен приобрел в библиотеке университета. Диэйб Луи постоянно его совершенствовал, формируя мощный кодекс, подходящий именно ему. Достигнув 7-й формы, Лушен почувствовал, что его собственная сущность изменилась, став совершенно другой. Даже если изначально это был низкоуровневый орган заклинателя ветра, эволюционировав до 7-й формы, он стал таким же сильным, как орган высшего демона, эволюционировавшего до 5-й формы. Но самым важным была не смертоносность силы, а то, что по достижении седьмой формы его тело и разум словно начали меняться на генетическом уровне. Это генетическое изменение позволило телу и духу Джека войти в очень странное состояние. Он словно соединился с какой-то циркулирующей по вселенной сущностью. Теперь он чувствовал, что поднялся довольно высоко, но из-за того, что способность заклинателя ветра сама по себе была слишком слабой, его боевая сила оставляла желать лучшего. Одним словом, он был самой слабой седьмой формой из всех, когда-либо появлявшихся в этом мире. Согласно его экспериментальным данным, если бы у него, как у Арни, был свет бездны, и он эволюционировал в седьмую форму, он бы сейчас, как минимум, был в 36 раз сильнее. Но это не имело значения, пока он мог продолжать улучшаться. После того, как его кодекс достиг 167 уровня, начался новый этап культивирования. Каждый следующий уровень требовал около 100 тысяч единиц ментальной энергии. За следующие 5 дней он поднял свой кодекс еще на 100 уровней, потратив почти 10 миллионов единиц ментальной энергии. Вскоре он совершил еще один прорыв, перейдя в восьмую форму. Этот уровень, согласно университетской классификации, считался высшим. Он и назывался соответствующе «высшее совершенное тело». Хотя для Лушина высшее совершенное тело было не таким уж и большим достижением. Его прошлое повышение вызвало слишком сильный переполох, поэтому в этот раз, усвоив урок, он заранее нашел пещеру за пределами университета. Затем, используя ци-земли, изолировал свое главное тело. Достигнув уровня высшего совершенного тела, он осторожно восстановил связь с внешним миром. Кроме того, что высшее совершенное тело заклинателя ветра поглощало из внешнего мира слишком много воздуха, он больше не заметил никаких изменений. Если бы Лу Шен не чувствовал в десятки раз увеличившуюся внутри его тела ужасающую силу Гуры, он бы и вовсе начал сомневаться, действительно ли прорвался. Прорыв в высшее совершенное тело стимулировал рост его божественного духа, однако этот подъем не оказал существенного влияния на его главное тело, только близкое к качественному изменению, такое как изменение природы существа, могло оказать значительное влияние на главное тело. Время шло, отсчитывая день за днем. Лу Шен не был удовлетворен, но продолжал развиваться. Постоянная подпитка плотью, богатой геном бездны, которая обеспечивала его Арни, позволяла ему непрерывно эволюционировать. Каждый день, помимо экспериментов в лаборатории, он продолжал культивировать кодекс. Таким образом, его кодекс рос со скоростью 20 уровней в день. Его высшее совершенное тело тоже медленно укреплялось. Теоретически, прорыв на уровень высшего совершенного тела был пределом демонов бездны. По крайней мере, никто из них не достигал более высокого уровня. Но Лу Шену было все равно. Главное, Диэйб Блуи продолжал повышать уровни кодекса, стимулируя рост высшего совершенного тела. Он поднимался в никому неизвестное царство. Наконец, по прошествии 2 недель, он снова эволюционировал. Его высшее совершенное тело снова претерпело качественных измерений. Оно достигло уровня, непонятного даже для самого Лу Шена, за пределами Мискатоникского университета, внутри пещеры, разделенной надвое небольшим ручьем. Скрестив ноги, Лу Шен сидел в глубине пещеры. Его тело, погруженное в темноту, было очень сложно заметить. Позади него быстро вращался поток воздуха, формируя серо-белого ветряного гиганта, из спины которого росла масса похожих на морские водоросли щупалец. Тело Лу Шена, беспрерывно получающее ген бездны, постепенно формировало совершенно новые генетические структуры, полностью отличные от обычного высшего совершенного тела. Через время тело стоящего за спиной Лу Шена серо-белого гиганта начало окрашиваться в различные цвета. Сейчас он походил не на ветряного гиганта, а водного, заполненного большим количеством разноцветных жидкостей, которые перемещались и смешивались при малейшем его движении. Красный, синий, зеленый, желтый, черный, фиолетовый. На его теле можно было найти весь спектр цветов, известных человеку. Есть новые изменения. Лу Шен открыл глаза. Диэйб Блуи все еще продолжал поднимать уровни. Обернувшись, он некоторое время с интересом наблюдал, как меняется стоящий за его спиной гигант. Сначала изменения происходили стремительно, затем скорость прогресса начала постепенно уменьшаться. Пух, движение разноцветного гиганта, замедлившись, вскоре и вовсе остановились. Многочисленные цветные элементы, до этого постоянно движущиеся в его теле, остановились. Очень близко. Жаль. Лу Шен чувствовал, что его шестой орган вот-вот прорвется. Жаль. Ментальная энергия израсходована. Потерев подбородок, вздохнул он. «После прорыва в высшее совершенное тело я эволюционировал еще дважды. Теперь я даже и не знаю, насколько силен. Поле того, как в прошлый раз легкое движение вызвало трехдневный шторм по всей Германии, Лушен больше не рисковал экспериментировать с демоническим богом ветра. Так он с недавних пор начал называть свой шестой орган, развившийся до невообразимого уровня. Лушен не был уверен не только в том, насколько сильным было это его тело, но и насколько могущественным стало его главное тело. В последнее время он чувствовал себя так, словно его впихнули в маленькую картонную коробку, которая могла разорваться от любого неосторожного движения. Ментальная энергия израсходована, но, кажется, скоро я смогу продолжить модификацию. Мне просто нужно добыть больше ментальной энергии. Когда Лушен сидел в пещере, ему пришло на ум ядро хаоса, хранившееся в подземном бункере. Единственное, чего он сейчас хотел, заполучить ядро хаоса, скрывающее в себе невообразимое количество ментальной энергии. В прошлый раз он пробыл там считанные мгновения, но несмотря на это, получил десятки миллионов единиц. Он даже не был уверен, что сможет впитать ее всю за раз. Когда Лушен поднялся, собравшиеся под его ступнями потоки воздуха вынесли его из пещеры. В тот момент, когда он выбрался из пещеры, его тело внезапно распалось. Затем, слившись с ветром, полетело в направлении кампуса. Эта способность, которую он зазвал перемещение ветра, была чрезвычайно полезной. Он пролетал и рядом с учителем Тори, и мимо профессоров, и никто его не заметил. Его игнорировали также защитные системы университета и патрули студсовета. Вернувшись в пустую лабораторию, Лушен, сформировав свое тело, уселся в кожаное кресло. Взяв со стола стакан с соком, сделал глоток. В этот момент его духовная сила, сосредоточенная на шестом органе, разлетелась в разные стороны. Похоже, его духовная сила впитала в себя свойства ветра, в который он только что трансформировался. Огромная духовная сила, подобно паутине, в одно мгновение накрыло весь Мискотоникский университет. Он знал, кто сейчас чем занимается. Студенты, преподаватели, профессора и даже деканы. Было всего три места, в которые его духовная сила не смогла попасть. Глава 866. Снова, часть 2. Первым был кабинет ректора, в котором сидел Марадона. От него исходила мощная сила, которую даже Лушен не мог проигнорировать. Эта сила очень сильно походила на силу бога облаков, с которым он не так давно столкнулся. Второй была госпожа Джой. Лежа на шезлонге, на балконе третьего этажа библиотеки, она читала книгу. Глазами Лушен ее прекрасно видел, но духовной силой ощущал там только ярко-красное сияние. Третьим местом был расположенный глубоко под землей бункер. Удивительно, что демоны бездны, не слишком искусные в духовной силе, развили в себе подобные способности. Лушен был взволнован. Оказывается, на высоких уровнях разные живые существа могли иметь схожие способности. Эволюция – это действительно широчайший путь. Скорость культивирования в этом мире намного выше, чем в мире небесных дьяволов. Однако такая скорость не выглядит нормальной. Отозвав свою огромную духовную силу, Лушен вышел на балкон. Постучав ногтями по книге, что держал в руках, нахмурился. Это неосознанное действие было привычкой, приобретенной им совсем недавно. Если система развития этого мира настолько проста, он должен быть наводнен сильными экспертами из других миров. Даже если они будут не такими быстрыми, как я, за короткое время они смогут преодолеть десятки или даже сотни тысяч лет упорного культивирования и достичь совершенно нового уровня качественных изменений, а значит, полностью вернуться к основам. Тогда почему я до сих пор не встретил здесь небесных дьяволов? Лушен всерьез задумался над этим вопросом. Сила в его теле явно была настоящей. Хотя основные законы этого мира отличались от законов мира небесных дьяволов, такую энергию и духовную силу невозможно было подделать. Даже если, по возвращении, он не сможет ассимилировать ее полностью, он получит, как минимум, 70%. Его главное тело от культивирования в этом мире тоже получило огромную выгоду. Одним махом он смог прорваться на уровень потусторонней сети. Перед тем, как попасть сюда, он не смел об этом даже мечтать. Но внезапно это произошло. Интуиция подсказывала ему, что за всем этим кроется какая-то тайна. Джек, дверь в его комнату внезапно распахнулась и в помещение влетела одетая в темно-фиолетовую рубашку, короткую бархатную юбку, белоснежные носки и короткие кожаные ботинки Арни. С бриллиантовыми гвоздиками в ушах, длинными волосами и ярко-красным ртом она выглядела юной и изящной. Обернувшись, Лушен посмотрел на девушку. В последнее время она становилась все более непринужденной. После того, как количество проверок ее тела увеличилось, она начала все чаще демонстрировать перед ним свои наряды. Было ли это проявлением отсутствия стыда? Как насчет этого? Покрутившись на месте, с ноткой предвкушения спросил Арни. Подол короткой юбки приподнялся, что выглядело довольно соблазнительно. «Неплохо, разве что помаду я бы на твоем месте выбрал розовую», — прокомментировал Лушен. «Правда, тогда я схожу ее заменю», — кивнул Арни. «Кстати, на завтра список уже составлен, так что я скоро начну составлять список на послезавтра. Если в команде в это время что-то произойдет, ты ведь мне поможешь?» «Без проблем», — небрежно кивнул Лушен. «Сейчас в их маленькой команде, названной Арни Рассветом, включая его, было 7 человек. Поскольку Лушен отвечал за логистику команды, он должен был следить за физическим состоянием остальных 6 членов и вести статистику. Так что он имел право голоса. Все охотно подчинялись Лушену, поэтому Арни в этом плане была в нем уверена. «А что насчет меня? Что насчет нас, обычных студентов? Для нас есть какие-нибудь задания?» – спросил Лушен. «На этот счет я ничего не слышала». Арни уже собиралась уходить, когда услышала этот вопрос. Девушка обернулась. «Но если ты хочешь поехать, я могу подать заявку, но только в малозначимые места». «Не нужно», — покачал головой Лушен. Единственное, что его сейчас интересовало, — ядро хаоса, которое дало ему несколько десятков миллионов единиц буквально за одно прикосновение. Эта вещь была во много раз круче, чем то же тело императрицы Ва. Было бы пустой тратой времени, если бы он, придя в этот мир, не захватил столь редкое сокровище. Хотя путь назад пока был закрыт, Лушен не паниковал. Пока у него была ментальная энергия, он мог достичь чего угодно. «Ладно, тогда я пойду», — Арни улыбнулась, в последнее время чувствуя себя все более живой. Раньше на ее плечах лежала забота о клубе и о семье. Теперь она могла посвящать себе намного больше времени. После этого ее поведение внезапно изменилось. Дождавшись, когда Арни уйдет, Лушен медленно поднялся. Фу, внезапно подул ветер. Лушен удивленно посмотрел на плотно закрытую балконную дверь. Ветер возник просто из ниоткуда. К тому же, это был не его ветер. Лушен внезапно прищурился. А это случай мне. Бум. Снаружи внезапно донесся приглушенный грохот. Лушену даже показалось, что здание общежития задрожало. «Марадона, трепещи. Ха-ха-ха-ха». Небо начало краснеть. Его центр, как и накануне, по текстуре снова начал походить на брюхо огромной черепахи. Бульк, бульк. Красный небосвод сейчас был похож на огромный живот, колышущийся от дыхания. Начавшие сходиться в небе над университетом темные, полупрозрачные потоки воды формировали фигуру могучего гиганта с огромным рыбьим хвостом. Гигант загородил собой почти все небо над кампусом. Злобно усмехнувшись, он яростно обрушил вниз руки, увенчанные огромными клешнями. БЖЖЖ. Над кампусом тут же вспыхнул куполообразный фиолетовый щит. Лушен вышел на балкон, чтобы удобнее было наблюдать за происходящим. Его духовная сила, распространившись во всех направлениях, отслеживала все, что в этот момент происходило в университете. Вскоре после этого ректор университета, Марадона, взревев, вылетел в окно, взорвавшееся множеством разного размера осколков. Превратившись в черную линию, он устремился в небо. В одно мгновение ситуация изменилась. Видение, зависшее в небе, начало искажаться, искривляться и сжиматься. Вскоре все, водяной гигант, ректор университета и темно-багровое небо, завертевшись, было поглощено бездонным темно-красным вихрем. В небе остался только вращающийся красный вихрь, достигающий в диаметре около 10 метров. Бум! В этот момент на другой стороне неба промелькнул ярко-белый луч, свирепо вонзившийся в центр библиотеки. Отложив книгу, госпожа Джой хватательным движением сжала кулак. Бум! Огромный светящийся луч, или, скорее, столб света, был мгновенно разрушен невидимой силой и превращен в застлавшие небо белые обломки. Снова, как же вы мне надоели! Джой развела в стороны руки, и в воздухе над библиотекой возникла огромная тень библиотеки грез. Свист! Тут же, вслед за первым, вниз обрушился еще один светящийся столб. Библиотека грез появилась как раз вовремя, чтобы его перехватить. Войти. Сорвавшись с места, Джой нынула в библиотеку грез. Призрачный фантом библиотеки исчез так быстро, словно его никогда и не было. Ху. Дзинь. От разных частей университета исходил странный, грохочущий звук. По кампусу стремительно распространялось облако черного дыма, из которого вырывались толпы отвратительных монстров. Все эти монстры, возглавляемыми высокоуровневыми демонами, начали охотиться на присутствующих в университете живых существ. Готовые к этому наставники и профессора быстро отвели студентов в убежище, после чего объединились для оказания сопротивления. На этот раз, в отличие от предыдущего, университет был полностью готов к атаке. Жертв было не так много, а реакция студентов относительно спокойной. Через свою духовную сеть Лушен отчетливо видел исходящий из всех уголков Мискатоникского университета черный дым, из которого вырывалось неисчислимое множество демонов бездны. Эти монстры продолжали сражаться со студентами. За исключением нескольких погибших и раненых, все обычные студенты находились под защитой убежищ. Здания университета, чтобы поддерживать друг друга, были соединены переходами, освещенными специальными кристаллами. Преподаватели и профессора вступили в ожесточенную битву с высшими демонами. Старшекурсники, возглавив самых сильных младшекурсников, под защитой формации тоже вступили в бой. «Миска! Ха-ха-ха! Миска! Проваливайте!» Внезапно разнесся над университетом резкий голос. Просканировав небо духовной сетью, Лушен смог отчетливо рассмотреть обладателя голоса. Это был синий дракон с лошадиной мордой и огромным хвостом. Прилетевший издалека дракон начал сеять по университету и вокруг него хаос. Казалось, он был не столько заинтересован в убийствах, как был занят поисками чего-то. Здания вокруг вскоре были разрушены, однако университет, вопреки всем его стараниям, уцелел. Вскоре после этого он атаковал одного из профессоров, который силой удара был отброшен назад. Он стал первым погибшим сотрудником университета. За первой жертвой последовала еще одна. Длиннохвостый синий дракон, безумно смеясь, убивал всех, кого видел. Однако никто даже не пытался его остановить. Лушен равнодушно наблюдал за буйством синего дракона. Похоже, в университете больше не осталось боеспособных воинов, его сердце слегка дрогнуло. Затем его тело, превратившись в ветер, исчезло внутри общежития. Сразу после начала атаки, у тайного входа в подземный бункер, Урс бесшумно приблизился к скрытому за лианами и камнями входу. Пальцами взъерошив золотистые волосы, посмотрел в небо. «Сражайтесь, атакуйте. К тому времени, как вы закончите, я заберу, что мне нужно, и уйду», — криво усмехнувшись, Урс, посмотрев на преграждавшую ему путь каменную дверь, поднял руку. Бум! Когда каменная дверь разлетелась на куски, он медленно вошел внутрь. Посторонний, черный гигант с красными глазами, быстро поднявшись на ноги, обрушил на него свой кулак. Урс снова взмахнул рукой. Бум! Каменная статуя, взорвавшись, грудой камней разлетелась по туннелю. «Попробуйте меня остановить, ничтожные черви!» По мере того, как он шел вперед, на его лице проступало все больше странных фиолетовых вен. Бум, бум, бум, бум. Под его ногами одна за другой взрывались рунические ловушки, из которых взметалось вверх яростное пламя. Однако оно исчезало, даже не успев его коснуться. Ловушки, механизмы, рунные формации, магические куклы и измененные демоны бездны – ничто из этого не смогло остановить Урса. Он разрушал встающие перед ним препятствия буквально взмахом руки. «Посмотрим, сможете ли вы остановить меня без Марадоны и Джой». Резко ускорившись, он продолжил спуск. Глава 867. Ядро. Часть 1. Невидимый ветер, просачиваясь сквозь трещины в земле, окутывал бункер, ища лазейку, через которую можно было бы проникнуть внутрь. Вскоре в пределах его восприятия появился плохо различимый, постоянно мигрирующий проход. Приблизившись, он некоторое время наблюдал за его стремительными перемещениями. Затем, выбрав удачный момент, устремился внутрь. Чтобы влиться в него, ему потребовалось всего несколько секунд. Внутри выстланного серебристо-белым металлом пространства, множество воздушных потоков, быстро сгустившись, превратились в серовато-белую человеческую фигуру, на которой вскоре проявилось лицо Лушена. Затем начал формироваться костно-мышечный каркас, внутренние органы, кожа и, наконец, одежда. Перед тем, как заняться делом, он переоделся в темно-синюю рубашку и черные брюки. Если задуманное удастся, ему больше не придется носить университетскую форму. Это же, Лушен насмотрелся. Он отчетливо помнил, что проник сюда через вентиляционную шахту бункера. Но теперь это место. Он обвел взглядом окруженный бледным ореолом постоянно меняющихся цветов серебристо-белый коридор, уходящий куда-то вдаль. «Дайте-ка взглянуть». Духовная сила Лушина резко распространилась во все стороны. Было задействовано все его восприятие. Шестой орган чувств на его руке начал медленно пульсировать. А после произошло нечто странное. Металлический коридор вокруг него начал извиваться, став похожим на кишечник какого-то существа. «Это бесполезно», — подняв руку, Лушен растопырил пальцы. В каждом его пальце раскрылось множество крошечных отверстий. Вырвавшись из его руки, огромное количество воздушных потоков, сгустившись, превратились в 5 светло-серых лезвий. В следующее мгновение 5 воздушных клинков, расширившись, удлинились на несколько десятков метров. Подобно настоящим мечам, они оставили на стенах коридора 5 глубоких отметин. Однако коридор, яростно дрожа и корчась от боли, не угомонился, продолжая упорно сжиматься вокруг Лушина. Контратака. Лушен, выбросив вперед руку, безжалостно впился пальцами в стену коридора. Послышалось протяжное шипение. Тотчас воздух в коридоре сгустился. Большое количество воздуха, судорожно сжавшись в руке Лушина, трансформировалось в маленький белый вращающийся шарик размером с грецкий орех. Высвобождение. Он бросил маленький шарик вперед. Отлетев на несколько метров, шарик испустил ослепительный белый свет. Бум! Из него вырвалось огромное количество воздуха. Скорость выброса была настолько большой, что создала ужасающую по мощи ударную волну. Один миг, и коридор разорвало на части сильным воздушным потоком. Его взгляду предстала мерцающая белым щель. Лушен холодно фыркнул. Когда воздушный поток обхватил его ноги, он развел руки в стороны. Сразу после этого металлический коридор, взорвавшись, разлетелся подобно разорванной в клочья картонной коробке. «Посторонний! Уничтожить!» — завопил со всех сторон резкий женский голос. На тело Лушина обрушилось ужасающе огромное давление. Ему на миг показалось, что все кости его тела раскрошились на миллионы мелких осколков. Его сердце внезапно забилось с ужасающей частотой, несколько тысяч ударов в секунду. Сердцебиение было таким громким, что кроме него он больше ничего не слышал. Оно практически слилось в один звук, напоминая жужжание пчелы. Начинается облучение божественной тенью. Время действия – 10 секунд. Снова раздался резкий женский голос. Лушен почувствовал, как его дух сжался до такой степени, что он даже не мог пошевелиться. Подняв голову, он увидел перед собой огромную, чрезвычайно сложную шестеренку. Эта шестеренка парила в звездном небе, очень далеко от него. Вокруг было очень много похожих шестеренок, только меньшего размера. Все шестеренки, притянутые какой-то огромной силой, синхронно вращались. Большое количество шестеренок были связаны между собой, как гусеницы танка. Ша-ша. Внезапно сердцевины всех шестеренок одна за другой раскрылись, обнажив кроваво-красные глаза. Затем взгляды всех этих глаз скрестились на Лушине. Пух! Изо рта Лушина хлынула кровь. Все его тело, включая божественный дух, чувствовало себя так, словно по нему ударили тяжелым молотом. Он пытался сглотнуть кровь, но давление становилось все сильнее. Огромное количество ци земли распространилось по его телу, питая и заживляя раны. Ху! Внезапно давление схлынуло, словно его никогда и не было. Лушен облегченно вздохнул, увидев, как быстро регенерирует его тело. Кроме повреждений его божественного духа и тела демонического бога ветра, все травмы его физического тела были восстановлены всего за несколько секунд. Внезапно под его ногами образовалась пустота. Его тело начало стремительно падать вниз, но, к счастью, подхвативший Лушина поток воздуха удержал его от падения. Восстановив равновесие, Лушен, прищурившись, осмотрелся. Он находился в огромной подземной пещере. Пещера была заполнена извивающимися в воздухе металлическими ходами, похожими на кровеносные сосуды и меридианы. Увиденная им картина походила на съемочную площадку какого-то фантастического фильма. Хлоп, хлоп, хлоп. Внизу, на земле, сидел худощавый мужчина в черной шляпе. Медленно поднявшись на ноги, он, посмотрев на Лушина, тихо захлопал в ладоши. Со дня, как я встретил того урода, прошло уже 700 лет. После того не было никого, кто смог бы пробиться сквозь божественную тень и добраться до меня. Мужчина был одет в черную повседневную одежду. На талии был свободно повязан белый пояс. Обуви на ногах не было. Ястребиный нос, бледная кожа и спокойные, Задумчивые глаза создавали ощущение суровости. Он был типичным представителем германского народа. Поддерживаемый ветром, Лушен опустился на землю, бесстрастно посмотрел на стоящего перед ним человека. Он отчетливо чувствовал исходящую от противника угрозу. Он пока не показывал всю свою силу. В обычном состоянии, без активации демонического бога ветра, он демонстрировал около 10% своей силы. Этого уровня было достаточно, чтобы поднять в воздух весь университет. Но против стоявшего перед ним человека этой силы явно было недостаточно. Было очевидно, что противник, как и божественная тень перед этим, были силами высшего порядка, не подпадающие под обычные формы. Он поступил мудро, не став лезть сюда в прошлый раз. Это было еще одним доказательством необычности этого мира. Это место, Лушен осмотрелся. Не волнуйся, я пришел сюда, как только почувствовал тебя. Это особое пространство. Даже если мы будем сражаться здесь в полную силу, это никак не отразится на внешнем мире. Кстати, меня зовут Дональд. Мужчина не стал дожидаться ответа Лушена. Он атаковал вторгшегося на его территорию незнакомца со спины двумя фиолетовыми светящимися мечами, похожими на энергетические лучи. Дзинь. Когда светящиеся энергетические клинки обрушились на Лушена, большой поток воздуха окружил его тело подобно тонкому слою прочной брони. Пух. Однако, вместо того, чтобы попытаться нанести удар, один из светящихся мечей внезапно взорвался. Он превратился в большую энергетическую сферу, которая в мгновение ока охватила ноги Лушена. Небесное жертвоприношение. Сложив перед собой руки, воскликнул Дональд. В одно мгновение в воздухе вокруг Лушена сформировалось бесчисленное множество фиолетовых светящихся мечей. Все они с ужасающей скоростью и силой обрушились на Лушена. Бум! Светящаяся фиолетовая сфера внезапно взорвалась в воздухе, окрасив окружающее пространство во все оттенки фиолетового. «Больше сюда не суйся», Дональд, качнув головой, развернувшись, направился прочь. Его светящийся фиолетовый клинок мог игнорировать все, что угодно. Он мог ранить как материальное, так и нематериальное, не говоря уж о странном человеке, способном превращаться в ветер. Интересная способность, внезапно услышал он донесшийся из-за спины спокойный, холодный голос. Однако, даже если бы я был серьезно ранен, этого точно недостаточно, чтобы меня убить. Сердце Дональда наполнилось тревогой. Не имея времени на раздумья, он бросился в атаку. Пыша, белый воздушный клинок, в длину достигающий сотни метров, безжалостно полоснул по месту, где он перед этим стоял. На прочном серебристо-белом металлическом полу появились глубокие порезы. У Дональда от увиденного задергался глаз. Это был сверхпрочный инопланетный металл, который не брала даже самая мощная взрывчатка. А этот парень одним ударом оставил так много отметин. Дональд решительно обернулся. Лушен стоял на земле. Вокруг него были разбросаны множество обломков фиолетового светящегося меча. Невидимый ветер превратился в торнадо. Он без устали кружился вокруг Лушена, из-за чего казалось, что тот одет в странный пепельно-серый костюм. «Ладно, похоже, я тебя недооценил», — нахмурился Дональд. Открыв рот, он внезапно выплюнул бледно-фиолетовую желеобразную массу, затем крепко сжал ее правой рукой. Бум! А в следующее мгновение пространство вокруг них с Лушеном изменилось. Серебристо-белая пещера превратилась в яркое звездное небо. Единственное, что было странным, звездное небо было не черным, а фиолетовым. Это звездный мир. Не бойся здесь что-нибудь сломать или нарушить. И кстати, только один из нас сможет выйти отсюда живым. Тело Дональда начало трансформироваться. Кожа стремительно покрывалась множеством черных бугорков. На спине выросли серые шипы, а по бокам шеи, похожие на рыбьи жабры. Нижняя половина тела постепенно превратилась в огромный фиолетовый рыбий хвост. Лицо Лушена все больше хмурилось. Хотя он догадывался, что у университета есть какие-то козыри, направленные на защиту подземной базы, кто бы мог подумать, что это будет эксперт, находящийся на уровне высшего совершенного тела. И что самое главное, сила противника была с душком, от нее разила силой злого бога. Ошибки быть не могло, это была сила злых богов. Причем, кого-то из новых богов. Кажется, я не справлюсь, сражаясь в полсилы. Лушен развел руки в стороны, и за его спиной появился огромный демонический бог ветра. Когда гигант заключил его в свои объятия, они стали с ним одним целым. Пху! На груди демонического бога ветра медленно проступило лицо Лушена, а за его спиной быстро выросло множество разноцветных щупалец. Эти щупальца метались из стороны в сторону, словно пытались кого-то схватить и разорвать на части. Глава 868. Ядро. Часть 2а. Объединенная сила демона бездны и человека. Что происходит? Захлопал глазами Дональд. Разве это не сила Мискатоникского университета? Однако сейчас ему было не до раздумий. Когда демонический бог ветра взмахнул рукой, в пространстве сошлись бесчисленные частицы энергии. Сформировав разноцветные вихри, они, бешено вращаясь, со всех сторон устремились к нему. Что ж, вперед. В этом пространстве им не нужно было сдерживаться. Из тела Дональда вырвалось большое количество фиолетовых огней. Все они один за другим превратились в острые светящиеся клинки, которые сплошным потоком обрушились на вихри. Бум! Фиолетовый свет рассыпался фиолетовыми брызгами. Не успел стихнуть взрыв, как Дональд и демонический бог ветра сошлись в ближнем бою. Командный центр подземного бункера. Вторгся кто-то могущественный. Реакция на силу слишком бурная, сказала женщина с волосами, похожими на языки горящего пламени, сидящая в покрытом рунами каменном кресле. Закрыв глаза, она сосредоточилась. Внешняя и первая линии обороны прорваны. Активирую резервный план. Автоматически было развернуто защитное силовое поле базы. Автоматизированная система защиты, уровень 1. Развернуть пространственную изоляцию. Разнеслось по помещениям командного пункта срочное объявление. Три женщины в красных одеяниях, сидящие в каменных креслах, открыв глаза, переглянулись. Почему это произошло так быстро? Активировалась автоматическая система защиты базы. В ближайшее время мы больше не сможем активировать божественную тень. Она потребляет слишком много энергии, поэтому требуется время на восстановление. Боюсь, автоматическая защита не сможет остановить этого человека. Это не страшно. Мастер Дональд уже перешел на второй уровень, тихим голосом сказала одна из женщин. К счастью, он не стал подниматься на поверхность, иначе у нас сейчас были бы большие проблемы. Вы правы. Поле боя переместилось. Мастер Дональд развернул иллюзорное звездное царство. Его противник, кажется, очень силен. Боюсь, это высшая сила на уровне тела сына злого бога. Мы можем передать всю божественную силу хранителей мастеру Дональду. Если он не сможет его остановить, тогда все ловушки с божественной силой будут малоэффективны. Поддерживаю. Еще неплохо было бы заранее усилить третий уровень силового поля, загрязняющего духовное ядро, чтобы нанести этому парню сильный удар. Защитное силовое поле, загрязняющее ядро, в действительности являлось ужасающе мощной разрушительной силой. В обычные дни его устанавливали вокруг ядра хаоса для защиты от внешних угроз. Но тогда, чем мы будем защищать кодексы? Сейчас не это главное. Если мы не сможем остановить этого врага, результат будет непредсказуем. Мы все можем умереть. Бум. После того, как прогремел взрыв, в покрытом серебристо-белым металлом коридоре появился невидимый до этого проход. Деформировавшись, металлическая стена разлетелась на куски, покрыв пол дымящимися обломками. Улыбнувшись, Урс спокойно шагнул в проход. «А, это оно, точно оно!» Он указал пальцем вперед. Уподобившись сорвавшейся с тетивы стреле, он пронесся по коридору перехода, в мгновение ока преодолев несколько десятков метров. Вскоре, когда проход перед ним внезапно оборвался, он резко остановился. Впереди не было ничего, кроме антрацитово-черного, странного безграничного пространства. А это еще что? Урс, заинтересовавшись, прищурился. Затем его тело беспрепятственно влетело в черное пространство. С глухим ударом приземлившись на твердую поверхность, он осмотрелся, осветив пространство загоревшимся на его ладони желтым огнем. В свете огня была отчетливо видна возвышающаяся перед ним 10-метровая каменная стена, украшенная огромной яркой фреской. Это была огромная шестеренка, окруженная большим количеством маленьких шестеренок, с большим кроваво-красным глазом в центре. Что это? Древняя роспись. Облизнувшись и посмотрев сначала налево, а после направо, Урс двинулся влево, наткнувшись на небольшую дверь. Легонько ее толкнул. Дверь открылась. Внутри было огромное серебристо-белое пустое пространство, заполненное расположенными в определенном порядке металлическими проходами, похожими на кровеносные сосуды и меридианы. Здесь был бой. Посмотрев вниз, Урс увидел оставшиеся на металле порезы. В его глазах промелькнула тень понимания. «Похоже, сюда вошел кто-то еще, кроме меня», на мгновение задумавшись, он просканировал окружающее пространство. Воздух был наполнен множеством хаотичных энергетических потоков. Очевидно, бой продолжался совсем недолго. Нужно ускориться. Урс, запрокинув голову, Посмотрел вверх. Там парил черный, как смоль, энергетический шар, в котором происходило жесткое столкновение каких-то энергий. Больше не раздумывая, он бросился к двери в противоположной части пещеры. Быстро войдя в дверь, парень исчез из виду. Внутри подземного бункера, третья линия обороны, круг из высокопрочных металлических стен был гордостью базы, ее третьей линии обороны. Этот барьер защищал от сканирующего воздействия духовной силы, изолировал звуки, запахи и некоторые виды энергии. В это время Стэн Уикер, студент четвертого курса, являющийся заведующим отделением обороны студсовета, формировал из студентов разных курсов университета команды. Вскоре все студенты были поделены на 4 группы, в каждой по 15 человек. Все вы должны действовать согласованно. Ваша задача – поддержка. Когда на каком-то из участков базы возникнет критическая ситуация, вы должны бросить туда всю свою огневую мощь. Вы поняли? – громко сказал Стэн Уикер. Поняли. Также громко ответили Арни и Сара. В этот момент всем было плевать на их статус. Сейчас они были всего лишь 2 студентами запрещенного факультета. Кодекс Хаоса и Ядро Хаоса являются основой защитной рунной формации. Если подземная база будет потеряна, нам нечего будет противопоставить демонам бездны, и количество их атак увеличится в десятки раз. Сейчас все профессора ожесточенно сражаются. Поскольку подземная база очень хорошо защищена, обычно никто ее не атакует. Чаще всего внимание противника сосредоточено на поверхности. Так что просто делайте то, что должны, и защищайтесь. Бум. Когда снаружи внезапно что-то взорвалось, стены базы содрогнулись. Кто-то идет. Запаниковали некоторые студенты. Тихо. Чего всполошились? Относитесь к этому, как к обычному заданию. База защищена мощными ловушками и големами. Даже если сюда проникнет враг, он будет очень сильно ослаблен, прорычал Стэн Уикер. Займите свои места, не устраивайте хаос, будьте готовы в любой момент использовать свои способности. Бум. Внезапно стена из серебристого металла разлетелась на куски от сильного взрыва. Большое количество металлических осколков разлетелось в стороны подобно пулям. Вслед за безжалостным ударом последовали вопли ужаса и крики боли. В какой-то момент в стене появилась большая дыра высотой в рост человека. Внутрь медленно вошел светловолосый красавец Урс. Очаровательно улыбнувшись, он обвел взглядом студентов. Парень смотрел на них так, словно все они были его врагами. «Добрый день, господа», — криво усмехнувшись, сказал Урс. Сразу после этого его тело внезапно распалось на части. Затем эти части начали быстро тускнеть и исчезать. «Проклятие! Он переходит в духовное ядро». На мгновение замерев, закричал Стэн Уикер. «Это Урс, этот ублюдок». Арнис и Сары сразу же узнали этого парня. И не только они. Старшие члены студсовета, которые раньше вместе с Энди ловили Урса, тоже его узнали. «Он хочет захватить ядро. Остановите его». Сжав руку в кулак, Исара превратилась в белую сферу, которая, взорвавшись, распалась на множество белых точек, приземлившихся на ноги каждого из присутствующих. Все почувствовали, как резко возросла их скорость. Однако было уже слишком поздно. Самыми сильными среди присутствующих были люди, достигшие третьей и четвертой форм. Но столкнувшись с Урсом, они так быстро потеряли его след, что не успели нанести даже один удар. В серебристо-белом пространстве черный шар внезапно взорвался. 2 выпавшие из него фигуры с силой врезались в землю. Бум! С ног до головы покрытый кровью Лушен с трудом поднялся на одно колено, но тут же, тяжело дыша, рухнул на землю. Живот и нижняя часть тела Дональда были попросту разворочены. Лицо превратилось в кашу, так что невозможно было даже разглядеть его черты. Лушен победил, но победа далась ему очень нелегко. Хотя он прорвался выше уровня высшего совершенного тела, его противник, Дональд, не просто находился на уровне высшего совершенного тела, но и обладал значительным количеством силы новых богов. С точки зрения энергетической природы, он был сильней. Способность заклинателя ветра была далеко не так хороша, как способности высших демонов. Эта битва была крайне сложной для них обоих. Если бы не последний удар, Лушен вынужден был использовать одну из секретных техник своего боевого пути. Ценой половины своей сущности и крови, он мгновенно сжег всю свою ци. Благодаря этому его взрывная сила увеличилась в 3 раза. Если бы не это, их битва могла бы закончиться по-другому. Лушен сейчас страдал от слишком большого дефицита ци. Тело Джека и его дух были сильно травмированы. Даже с использованием ци земли он не мог быстро восстановиться и исцелиться от этих ран. Но не это было самой главной проблемой. Самым важным был последний удар. Когда Лу Шен убил Дональда, его с силой ударило в живот появившимся словно из ниоткуда светящимся фиолетовым шаром. Этот шар влил в него странную божественную силу. Пух! Когда странная сила попыталась вырваться обратно, Лу Шен, прижав ладонь к животу, преградил ей путь. Затем, не выдержав, выплюнул полный рот крови. Упавшая на землю кровь была наполнена крошечными белыми насекомыми. От увиденного лицо Лу Шена побледнело. Он заколебался, но, в конце концов, удержался, не став активировать великую формацию. «Забудь об этом, старые боги или новые, это не моя война. У меня только одна цель – получить ядро хаоса. Остальные пусть делают, что хотят». Он понимал, что, активировав великую формацию, столкнется лицом к лицу со злыми богами этого мира. Это было не тем, к чему он стремился. Великая формация была всего лишь резервным средством. «У меня осталось слишком мало времени, поэтому я должен забрать ядро хаоса и уйти. Я не хочу ввязываться в проблемы этого мира». Активировав ци земли, Лу Шен быстро подавил странную божественную силу внутри своего тела. Встав, попытался превратиться в ветер, однако чужая божественная сила не позволила ему это сделать, прервав процесс слияния. После нескольких попыток он так и не смог добиться желаемого результата. В отчаянии Лу Шен не придумал ничего лучшего, кроме как, используя свое физическое тело, на большой скорости броситься к двери, ведущей в серебристо-белое пространство. Глава 869. Небо, часть 1. Мир охвачен огнем, а мы принесем с собой безбрежный океан. Медленно, словно призрак, Урс прошел сквозь металлическую стену. Чем ближе он подходил к центру подземной базы, тем меньше походил на человека. Под его кожей начали проступать прозрачные вены. Его плоть словно была обклеена бесчисленными полосами скотча, через которые можно было увидеть кроваво-красные мышцы, кровь и кости. Это и есть сила духовного ядра, это просто великолепно. Ха-ха-ха-ха, когда я получу духовное ядро, моя сила увеличится в 100 или даже 1000 раз. После этого, ха-ха-ха-ха, Урс оглушительно расхохотался. Время от времени в проходах, по которым он двигался, активировались ловушки, однако все они рассыпались от легкого взмаха его руки. По мере спуска под землю свет вокруг все больше тускнел. Его тело с каждым шагом становилось все более прозрачным. Серовато-белый воздушный столб с силой врезался в серебристую металлическую стену, достигающую нескольких метров в высоту и метров в толщину. В стене образовалась полуметровая вмятина. Лу Шен выдохнул. Затем, подняв руку, снова направил ее на стену. Бум! Еще один столб воздуха, вырвавшись из его руки, пробил стену насквозь. Сложный металл. Этот металл был самым прочным из всех, известных Лу Шену. Из-за этого ему понадобилось 2 удара, чтобы пробить эту стену. Хотя это было частично связано с тем, что он был серьезно ранен, он не мог не признать, что эта стена была невообразимо прочной. Пройдя сквозь отверстие, Лу Шен осмотрелся. Это была вырубленная в скале в форме рыбы пещера, украшенная множеством странных костяных фигурок. Стоило Лу Шену войти в пещеру, как все костяные идолы медленно зашевелились. Свист. В глазах первого внезапно вспыхнуло фиолетовое пламя, затем в глазах второго, потом третьего. И так до тех пор, пока не засветились глаза всех. Затем один за другим они начали двигаться к нему. Вперед. Дважды кашлянув, Лу Шен, открыв рот, сплюнул. Ху. Из его рта вырвался поток чистого белого воздуха, который, превратившись в вихрь, создал огромную тягу. Вихрь, подхватив всех идолов, смял их в один беспорядочный комок. Затем, одним движением проскользнув в соседнее помещение, Лу Шен подошел к противоположной от входа стене. Протянув руку, надавил. Бум. Он пронесся сквозь стену, пробив в ней дыру в свой рост. Кхе-кхе. Не удержавшись, выплюнул еще один сгусток крови. На этот раз в ней было еще больше мелких белых жучков. Беда. Эта штука такая агрессивная. Нахмурился он. Он чувствовал, как фиолетовое нечто в его животе поглощало силу Гура и силу демонов пустоты. Давление его собственной силы становилось все слабее. Когда Лу Шен шагнул вперед, у него перед глазами внезапно потемнело, и он едва не упал. Черт, как давно он в последний раз сталкивался с чем-то подобным. Он не мог вспомнить. Возможно, еще до того, как стал божественным лордом. И сейчас это давно забытое чувство, ощущение, что его жизнь висит на волоске, вернулось.